Глава 6. Провал. «Мы в гнезде», — подумала Лафиль, паря в пространстве. Ее взгляд был обращен на бледно-синий шар Лабнаса-2. На эсминце тесно, а для Ап, космической расы, тесно вдвойне. Поскольку он не предназначен для длительных полетов, с этим можно мириться. Когда по какой-либо причине команда должна оставаться на эсминце надолго, его прикрепляют к орбитальному поместью. В гнезде как раз и говорят, когда корабль прикреплен к орбитальному поместью. Орбитальное поместье – это корабль без двигателей. Обладая способностью к самокомпрессии, он может уместиться в трюме маленького судна. Орбитальное поместье, к которому был сейчас присоединен Басройл, было низшего класса, без системы управления гравитацией. Поскольку во всех помещениях царила невесомость, членам экипажа родом из наземных миров было некомфортно. Но в перерывах между вахтами им позволяли спускаться в наземный мир, и это сглаживало их недовольство. Когда из штаба флота вместо управляющего прислали орбитальное поместье, Лафиль приготовилась к худшему. То есть к тому, что это ее задание затянется надолго. Действительно, на орбите Лабнаса-2 они находились уже почти 2 месяца. И вот приказ о временной эвакуации. Для Лафили было вполне естественно временно прервать миграцию. Ей хотелось бы, чтобы в следующий раз по возможности работу здесь поручили кому-нибудь другому. Однако в наземном правительстве требовали, чтобы всем желающим эмигрировать позволили сделать это до эвакуации, причем требовали очень напористо. Возможно, потому что слушал их находящийся внизу в качестве вице-временного монарха Джинта. «Я его уже давно не видела», — подумала Лафиль, глядя на Лабнас-2. По каналу связи они общались почти ежедневно, но это совсем не то, что встречаться лицом к лицу. И потом, во время этих сеансов он не звал ее Лафилью. Стоило, видимо, считать, что штаб флота делал свою работу хорошо. Оттуда присылали солдатские транспорты чаще, чем Лафиль ожидала, и процесс эмиграции шел успешно. Осталось вывести охранников и желающих эмигрировать заключенных. Лафиль медленно развернулась, и ей открылся находящийся на орбите Лабнаса-2 сорт Лабнас. От него как раз приближались корабли. 5 кораблей класса Кутел, обладающих вместимостью почти как у линейного корабля. И 3 способных входить в атмосферу транспортно-боевых судна, которые должны будут забирать с поверхности планеты эмигрантов. До сих пор такого масштаба не было. Всех желающих планировалось забрать в течение 3 дней. «Капитан?» В воздухе возникло голографическое изображение Курьёа. «Вызов из штаба отделения транспортов?» «Я приму его на мостике», — ответила Лафиль и поплыла к выходу. Джинта, как всегда, был на планете. На острове Радзеи был песчаный пляж. Невероятно красивый, если учесть природу Лабнаса-2 в целом. Джинта любил здесь гулять. Особенно по ночам, когда, шагая по песку и слушая меланхоличный шум накатывающих и отступающих волн, он словно забывал о делах прошедшего дня. Дела прошедшего дня были всякий раз разные. Но в основном в памяти оставался раздраженный голос Маэдина и просьба Дагфера. К голосу Маэдина Джинта уже привык, но вязкий, прилипчивый взгляд Дагфера по-прежнему вызывал у него неприятные ощущения. Водная поверхность взблескивала в падающем сверху свете Сорда Лабнас. Самсон и члены экипажа в этом море частенько плавали. Сейчас, естественно, их в воде не было. Джинта они тоже несколько раз приглашали, но он отказывался. Он, никогда не плававший в море, не мог избавиться от ощущения, будто там, под волнами, что-то прячется. Проще говоря, трусил. Но соленый запах, шум волн и общий облик моря, который ночью был совсем не такой, как днем, ему нравились. «Хорошо бы и Лафили это показать», — подумал Джинта. Самое непостижимое в Ап то, что они не обращают внимания на сцены, открывающиеся у них прямо перед глазами. Машинально подняв глаза к ночному небу, Он увидел, как от фосфорицирующего сорда отделились светящиеся точки. Естественно, о расписании прибытия кораблей он был осведомлен. И потому сразу понял, что это отделение транспортов. Его эмоции были глубже, чем у Лафили. Но он думал не о том, чтобы освободиться от обязанностей вице-временного монарха, а о том, что его пребывание здесь, внизу, скоро подойдет к концу. Когда последние мигранты окажутся на орбите, планировалось провести церемонию инаугурации нового территориального представителя. Если не произойдет чего-то непредвиденного, это случится через 4 дня. Нет, ее надо будет провести в любом случае, ведь скоро придет враг. Может, он просто пройдет мимо, но бессмысленного нервного напряжения хотелось бы избежать. Конечно, Джинта тоже будет присутствовать. И, скорее всего, больше он на эту землю не ступит. Разве что его снова назначат вице-временным монархом. Пост Маэдина должен был унаследовать, естественно, Докфер. В конечном итоге его должны были не выбрать, а назначить территориальным представителем. Но на то, как именно определяется представитель наземного мира, Джинта влиять не мог, да его это и не волновало. Он кинул взгляд на индикатор времени на своем запястном компьютере. Похоже, пора было идти спать. Завтра ему тоже представится много возможностей утомиться. Развернувшись, Джинта зашагал к дому. Ему выделили лучшие апартаменты на всем Лобнасе-2. Они были предназначены для важных персон, посещающих планету с инспекцией. И потому, естественно, были намного просторнее кают на Босройле. Однако сейчас он тосковал по своему космическому поместью графа, которое целиком было всего вдвое больше, чем одна кровать здесь. Не то чтобы на Лобнасе-2 не было ничего вроде автомобилей, но Джинта предпочел идти пешком. Когда он прошел примерно полпути, зазвонил запястный компьютер. Вряд ли это сулило что-то хорошее. Дурное предчувствие переросло в полное убеждение, когда из запястного компьютера выросла голограмма Маэдина. «Ваше превосходительство, граф?» – произнес Маэдин, глядя беспокойно. «У нас бунт. Немедленно возвращайтесь!» Подтвердив, что понял, Джинта пробормотал. «Я так и думал».